Лотар отложил гвозди. «Да, это подойдет. Кстати, нужно снова отполировать гвинет, а то я за ним давно не ухаживал». Сухмед кивнул. Лотар продолжил. «Но есть еще одно. Как ты думаешь, Чунду будет спокойно стоять и смотреть, как я ему взбираюсь на спину, чтобы понатыкать этих булавок, или попытается что-то предпринять?» Сухмед хмыкнул. «Вот и я так думаю», — ответил Лотар. «Нужно отвлечь его внимание хотя бы на несколько секунд. Кстати, он может достать меня, когда я нахожусь на нем?» «Насколько я знаю пауков, голова, грудь и переднюю треть спины он контролирует малыми лапами. Сзади, там, где его тело опускается вниз, ты не удержишься, потому что хвостом он может крутить довольно ловко». «Мне нужно не только удержаться, но и ударить», — сказал Лотар. «Поэтому тебе остается одно — держаться на самой верхушке спины. На удачу сердце там должно быть близко, и можно надеяться, что длины наших штырей хватит. А если не хватит? Где лучше наносить следующие удары? К хвосту или к голове?» «К голове». Лотар кивнул. «Теперь подумаем, чем же мы все-таки отвлечем его?» Сухмед покрутил головой по сторонам и задумчиво сказал. «На одной из повозок я видел селитру. Грабители не поняли, что это такое, и оставили несколько кожаных мешков. Она не должна была намокнуть». «Что это значит?» «Это значит, что мы сделаем небольшую бомбу, подтащим ее к изголодавшемуся Чунду, и когда он набросится на нее...» «Неплохо. Только как бомбу доставить к нему?» «Я бы мог завернуться в шкуры, вон еще сколько их осталось. И когда он их схватит, я выскользну и убегу». «Это я и сам сумею, только мне не нравится». «Ты должен экономить силы перед дракой, так что пойду я». «Нет, никто не пойдет. Нужно придумать что-нибудь еще». Сухмед стал заваривать новую порцию чая. А когда кончил, то предложил. «Можно быстро за ночь сгонять в долину, купить коня, нагрузить на него бомбу, и тогда Чунду обязательно попадется». Лотар поднял на старика изумленные глаза. «Ты предлагаешь убить невинную лошадь? Но лишиться лошади все-таки лучше, чем...» «Нет!» После такого «нет» Сухмед долго еще не решился бы ничего предложить, если бы не боялся, что Лотар в одиночку пойдет на Чунду. Поэтому прошло не больше минуты, как он снова заговорил, и лицо Лотара просветлело. Наконец драконий оборотень ответил. «Ну вот, не надо было собирать целую армию. Достаточно лишь подумать. И все-таки, господин мой, я никогда ничего подобного не делал». «Не беда. Ты лишь думай, что это лучший способ добиться успеха. И все получится. Обязательно получится». Глава 6. Всю ночь Сухмед работал с секирой, пока не затупил ее настолько, что она уже не резала остатки повозок, а лишь шмякала, сминая упругое выдержанное дерево. Перед рассветом он отошел подальше от костра и стал работать гораздо тише, просеивая и смешивая какие-то порошки. Лотар нахохлился у костра и задремал. Он знал, что к утру у Сухмеда все будет готово, и хотел, чтобы у него тоже все было в порядке. Для этого нужно привести тело и разум в состояние полной невозмутимости. Перед восходом, угадывавшимся даже за пеленой, что нависло над перевалом, Сухмед, усталый, с ввалившимися глазами, но возбужденный больше обычного, подошел к костру и присел. «Все в порядке. Как только ты будешь в норме, я готов. Дай-ка я посмотрю». Лотар почувствовал в себе плотный теплый шар, который быстро, но ощутимо перекатился из головы в грудь, потом в обе руки поочередно, потом в живот и в ноги. Какое-то мгновение Лотару хотелось поставить блокаду, но он лишь произнес: «Ну хватит! Я тебе не лошадь на продажу. Вот поэтому я и не хочу пропустить что-то важное. Не сопротивляйся, господин мой». Когда осмотр был почти закончен, Лотару и самому стало интересно мнение Сухмета. Судить о себе трудно, а старик никогда не ошибался. «Ну и что?» «Я бы подождал еще денек». Лотар отрицательно покачал головой. «Нет, ночью за нами кто-то следил. Я, правда, не разобрал, кто. Уж очень ловко он прятался за магическими занавесами. Но даже если он и не напал, ничего хорошего это не обещает». «Ты тоже почувствовал?» — простодушно спросил Сухмед. «Что значит «тоже»?» «Я за ним следил, как кошка за мышкой. Жаль, что он не был чуточку смелее». Сухмед кивнул. «Да, поймать его было бы неплохо. Но это еще ничего не значит. Он вполне мог оказаться одним из соглядатаев князя или просто любопытным крестьянином». «Нет, это был кто-то другой». Сухмед задумчиво налил себе кружку темной заварки. «Да, пожалуй. А сейчас ты его не чувствуешь? Он ушел перед рассветом». Сухмед посмотрел на верхушки гор с изумительным серым отливом, который как раз забывает только ранним утром. Сумерки расселись уже настолько, что при желании можно было увидеть туман в долине. «Вот я и думаю, нужно торопиться», — сказал Лотар. «Вообще-то ты не ошибаешься», — протянул Сухмед. «Просто на этот раз что-то вот здесь», — он положил руку на грудь. Лотар усмехнулся и даже налил себе чаю. Это у тебя бывает каждый раз перед серьезной дракой. Лотар допил чай, потом скинул плащ Сухмета, надел свой налобник, правый наруч, поножи и нагрудную пластину. Проверил, как вынимается гвинет из ножен. Потом подобрал 3 металлических штыря и встал. Сухмет с интересом посмотрел на него. «И куда ты их сунешь?» Лотар продел 3 гвоздя в небольшие петли, которые за ночь нашил на поясе слева, ближе к спине, и опустил их, пока они не повисли на шляпках. Теперь они не мешали ему, а достать их было не сложнее, чем выхватить кинжал. Сухмет кивнул. «Ты не только гвинет точил, оказывается». Лотар шагнул в ту сторону, где под сырой старой попоной возвышалось сооружение, которое Сухмет смастерил за ночь. На каждом его шагу гвозди мелодично мирно позванивали. Сухмет торопливо глотнул чая, поставил кружку на камень. Она не удержалась на покатой поверхности и соскользнула на песок. Сухмет посмотрел на перевернутую кружку, из которой вытекал красновато-коричневый напиток, нахмурился и бросился за Лотаром. «Ну?» — спросил Лотар. Сухмет одним жестом, как фокусник, откинул попону в противоположную сторону, и Лотар оказался перед странной, похожей на строительный помост конструкции, из которой торчало в разные стороны 4 пары палок, но не было никакого сходства ни с одним известным зверем.